Глава 12. Ценнее прав преступника. «Открыто!» — сказал я, убирая гитару на кровать справа от себя. Дверь открылась, и в проеме возникла знакомая худая фигура с перемотанной синей изолентой дужкой очков на переносице. «Не спишь?» — Валера Плотников застенчиво улыбнулся, держа в руках две алюминиевые кружки. Из них исходил пар. «Чай принес. Меня в соседнюю комнату поселили. Думал, может, поболтаем перед сном». «Ты как постучал?» — заинтересовался я, видя, что обе руки у человека заняты. «Ногой, аккуратно, а дверь плечом открыл», — ответил Валера. Я кивнул и, подвинувшись на кровати, дал ему место. Валера осторожно поставил обе кружки на тумбочку и сел, поправляя очки. «Как тут устроился?» — спросил он. «В общежитии, я имею в виду». «Пока хорошо. Пустовато тут, конечно, но комфортно», — честно признался я, привыкший к суете студенческой общаги. «Тебе повезло», — Валера усмехнулся. «У нас в бараке на пятерых одна розетка и туалет, а тут...» — он оглядел мои хоромы. «Отдельная тумбочка, стол, даже гитара. Тебе, видимо, особое отношение». «Просто повезло, что я не умею реакторы строить», — пошутил я. «Слушай, а тебе завтра не на площадку?» — спросил он. «Нет. Завтра 27-й кабинет». «О-о-о!» — Валера многозначительно поднял бровь. «Контрразведка и внедрение. Меня по таким не водили, сразу прикрепили к направлению вторым номером». «Погоди, ты говоришь, что живешь в бараке пристройки? Тут ты как?» — не понял я. «Меня к тебе подселили в комнату по соседству, чтобы я больше дал информации по моей деятельности, чтобы ты проникся, так сказать. Так что у нас с тобой ежедневное, обязательное двухчасовое общение с обязательным моим рапортом о проделанной работе». «И ты с чаем пришел 2 часа со мной общаться?» — ухмыльнулся я больше тому, как легко Валера изъясняется о бюрократии конторы. «Прости, Саш, с пивом сюда нельзя. При входе в общагу досмотр», — проговорил Валера, видимо, вспомнив последнюю нашу посиделку в Вороне. «Выход-то не запрещен?» — спросил я. «Нет, не запрещен». «Значит, завтра хлопнем по кружечке перед сном, чтобы спать лучше после всех дел». Я прямо не ожидал от себя такого предложения. Усталость, недосып, нервы. «По одной, я думаю, можно», — согласился он, пальцем подправляя свои очки. «Классный чай, вкусный», — похвалил я напиток сарказмом, даже не попробовав его, глядя на кружку в отдалении. «Как в садике. Питье из пустых кружечек только на расстоянии». «Прости, товарищ, задумался о чем-то», — сказал Валера и отдал мне одну горячую кружку черного чая. «У него, конечно, вылетают такие вот странности, как вдруг назвать тебя по имени, фамилии или товарищем, да и пить чай под вечер — такое себе действо с его стороны. В другой ситуации я бы подумал, что это помешает мне уснуть, но я знал, что сейчас мне ничего не помешает. Дайте только принять горизонтальное положение, вырубит как молотом по голове». «Ты серьезно играешь?» — спросил Валера. «Да нет, я так, чтоб мозг тренировать», — ответил я, отпивая горячую кисло-терпкую жижу. Тут был лимон и был чай, но не было сахара. Ощущался тут и шиповник. «Витамин С — это хорошо, его всегда мало». «Сыграю?» — спросил Валера и жестом попросил разрешения, потянувшись к гитаре. Гитара легла в его руки, и прежде чем начать, он снова поправил оправу очков, а после, неожиданно легко, принялся наигрывать простую мелодию. И, поймав нужный момент, запел. «По роще калиновой, по роще осиновой, на именины к щенку. В шляпке малиновой шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Были у ежика зонтика, дождика, шляпа и пара калош. Божьей коровке, цветочной головке, ласково кланялся еж. Здравствуйте, елки, на что вам иголки, разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно, это обидно, когда ощетинился друг? Небо лучистое, облако чистое, на именины к щенку. Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку». Пусть и пел нестройно он, но и что же дальше? Только чувствовали все, песни нету фальши, пронеслась у меня в голове строчка из будущей рок-зарисовки. А Валера все пел, не попадая в ноты, которые сам же извлекал из гитары. Когда песенка закончилась, я спросил, чье это, Валер? Юноморец, 100 фантазий, а исполняют Никитины, Татьяна и Сергей. Глубокомысленно кивнул я. Ладно, Саш, вижу, ты устал сегодня. Положенные 2 часа завтра начнем, может. Когда свободен? Спросил он у меня. Видишь, я не знаю, сколько в 27-м кабинете буду. Давай, как освобожусь, к тебе зайду, — предложил я. Надо сказать, что Валера меня удивил, и я предположить не мог, что он умеет играть. Давай, доброй ночи, Саша Медведев, — произнес Валера и встал, словно робот, которому дали команду отбой. Он покинул мою комнату молча, не проронив больше ни слова. «Нужно срочно закрыться, пока еще кто-нибудь не пришел», — мелькнуло у меня. Подойдя к двери, я повернул черный барашек дверного замка, запирая ее. Примечательно, что свою кружку Валера тоже забыл у меня. Ну и шут с ней, завтра отдам. Выключив свет и раздевшись, я закрыл окно, оставив только форточку. В этом суетном дне меня больше ничего не держало, и, приняв горизонтальное положение, я сразу же уснул, как и предполагалось. Будильник прозвонил в 7:10, и в этот раз я выспался. Подойдя к окну в трусах, я открыл его пошире, впуская в свою голову свежий воздух утреннего города. 10 минут потратил на то, чтобы привести себя в порядок, 10 минут на то, чтобы собрать высохшую на столе дзюдогу и надеть на себя костюм. И вот еще через 10 минут я уже показывал на проходной в дежурной части соседнего здания свои документы и открывал сумку для досмотра. К слову, показывал вчерашним моим ученикам. По протоколу я, конечно же, их не узнавал, и, получив тетрадь с конвертом, я прошел в тренерскую, где меня встретил Глеб. Офицер уже был в кимоно с завязанным поясом и в клетчатых тапках, совсем таких, как я подарил Перекресту. Глеб пожал мне руку и, не отпуская, кивнул на свой стол, где лежал мой вчерашний график, на котором стоял красный штамп «Совершенно секретно» и резолюция синей ручкой. Добавить в материалы боевой подготовки. Вчерашняя дата и подпись. Начальник 2-го отдела при 6-м управлении КГБ СССР города Балаково, полковник Д.М. Зорин. «Как твое письмо? Написал?» — улыбнулся Глеб. «Бляха-муха!» — выдохнул я. «После тренировки поделишься, почему этот график засекретили?» — спросил он меня. «Поделюсь. Что теперь с ним делать?» — в ответ спросил я. «Теперь этот лист надо подшить в тетрадь, пронумеровать его И с этого момента твоя ДСПшная тетрадь становится совершенно секретной тетрадью с уже другими протоколами хранения и обращения. «Понял», — хмуро проговорил я, ставя сумку на стол и открывая молнию. «Глеб, мне нужно еще две куртки для тренировок, и нужно как минимум еще одну тренировку в день, часов в 7, иначе я свалюсь в состояние растренированности». «Куда-то планируешь готовиться? Все-таки решил принять участие в динамовском рукопашном бою», — предположил Глеб. «Спортсмен должен тренироваться 2-3 раза в день и отдыхать минимум 2 дня, суббота-воскресенье. Хорошо спать с 7 до 9 часов и есть. Существует такая штука, как белки, жиры, углеводы. С ними целая история, их считать приходится. Все ради прогресса». 2-3 раза в день — это не слишком?» — спросил меня Глеб. «Смотри, прогресс идет не на тренировке, прогресс идет после восстановления. Хотя я уверен, что если просто смотреть схватки, то тоже будет прогресс, по сравнению, конечно, с теми, кто не тренируется и не смотрит». Это я не прямо цитировал последнее исследование, когда взяли 3 группы баскетболистов и замерили у них результаты бросков, а потом подвергли эксперименту. Некоторое время первая группа тренировалась, вторая думала о тренировках, мысленно бросая мячи в корзину, а третья просто батонилась. Результат был по первой и третьей очевиден. Первая прогрессировала, третья срегрессировала. А вот вторая показала не регресс, а прогресс, хоть и небольшой. Так исследователи заключили, что для мозга не шибко-то важно, вживую человек кидает мячик или думает, что его кидает. Нейроны находят друг друга и утолщают свои связи, делая импульс быстрее. Та же тема с так называемыми зеркальными нейронами. Опытный борец может освоить на начальном уровне прием, если посмотрит его по телевизору или подглядит на ковре. Конечно, для пущего толка надо бы его повторить, но чем выше уровень спортсмена, тем он больше запоминает смежных с его видом техник. Моя синяя куртка была надета, а красный пояс повязан. Короче, придумаем что-нибудь и по курткам, и по дополнительной тренировке. 3 не обещаю, но вот вторую мы с тобой сделаем. С посещением всех желающих из конторы, — пообещал Глеб. Когда начинает умирать спортсмен? Когда становится тренером? Многократно я слышал такое выражение, но оно и понятно. Тренерство — совсем другая работа, физическая и мозговая. Но сегодня я выходил группе цифр бодрым, не то что вчера. Они уже стояли, построившись. И я сразу же обратился к ним. «Всем привет! Сегодня пройдем вчерашнюю тему с затягиванием партнера и рассмотрим его как оружие, которое всегда с вами. Вижу, что многие еще не проснулись. Давайте будем просыпаться потихонечку. По кругу, легким бегом, марш!» Сегодня я дал то же самое, что и вчера. Затягивание в открытую защиту, оно же гард, опрокидывание на спину после зацепов ногами под коленями и фиксации пятки противника, оно же баттерфляй пауэр свип. И уже под конец хотел дать свободную борьбу, как один из цифр, 35-й номер, спросил. «Товарищ Моцарт, а вот была у меня ситуация. Вот если преступник с ножом, а ты на полу. А пистолет ты дома забыл?» — спросил я у него. «Кобура под бушлатом была, не успевал достать», — ответил 35-й. «И как ты выжил?» — снова спросил я. «Я его ногами оттолкнул обеими и вскочил», — ответил он мне. «Вполне хорошее решение», — кивнул я. На этих словах у меня случилось дежавю, словно кто-то когда-то мне уже задавал этот вопрос. Видимо, цифрам постоянно приходится работать против вооруженного противника. «Смотрите, я это уже говорил у вас вроде, но давайте повторю. Единственный способ работы против ножа — это фиксация бьющей руки и повреждение другой рукой головы. Но если вы в борьбе, то идея 35-го оттолкнуть ногами очень хороша. Можно еще одной ногой, правой, например, целить в нос. Сломаете нос — получите ослепленного соперника. Кровь, слезы. Я хотел еще добавить «все, как мы любим», но сдержался. Пожалуй, пусть ребята попривыкнут к моим шуткам на более безобидных. «Короче, пока он мучается, вы сможете спокойно встать», — продолжил я повествование. А вообще, в рамках научного подхода к техникам высококоординационной борьбы давайте покажу одну штуку. И как бы крикнул Дмитрий Гоблин Пучков: «Дементий, неси нож!» «Товарищ первый, дайте 35-му нож. Или вместе покажем?» «Да, давай вместе», — ответил мне Глеб и отошел к лавкам, под которыми лежали деревянные ножи. А когда он вернулся, спросил: «Что делаем?» И я лег на спину, повернувшись ногами к первому. «Вот, смотрите, у противника нож, и я беру захват своими голенями, сразу же начиная разбалансировать человека», — проговорил я и начал реверсивные движения ногами. «Он теряет равновесие, и я беру уже не его шею и руку, а только руку двумя руками». Я сделал все, что проговорил, и замер с вооруженной рукой первого, держа стопами его подколенное пространство ног. «Товарищи, не повторяйте этот трюк в домашних условиях. Работают каскадеры», — произнес я, и по группе пробежали смешки. А я тем временем затянул руку первого на другую сторону через свое тело, словно бы он сам тянулся туда. Нож в зажатой кисти лег на ковер. А теперь, когда мы, по сути, своим весом держим руку соперника, а наша правая рука лишь придерживает, мы забираем спину и тянем его на себя, — продолжил я объяснять. «Так он же перехватит оружие в свободную руку», — задал кто-то вопрос. «Обязательно перехватит», — кивнул я. «Но я буду либо за спиной, либо...» Первый перехватил нож в левую руку, но моя правая нога поднялась вверх, а его тело развернулось в воздухе, заваливаясь в бок, ведь я тянул его за куртку сзади и помогал правой ногой. Секунда, и я сидел на груди у первого, и, перехватив вооруженную руку, согнул его кисть к предплечью, забирая предмет, похожий на нож, в свои ладони. По группе прошлись аплодисменты. «Ребята, спасибо, конечно, но предлагаю взять за правило. Пистолет и нож не крутим, а фиксируем одной рукой и ломаем лицо до тех пор, пока его хватка не ослабнет», — произнес я. «А если по службе нужно объект взять целым?» — спросил кто-то. «Фиксируйте вооруженную руку, делайте расслабляющий удар в пах, изымаете нож. Но я думаю, что для конторы вы ценнее, чем права человека-преступника. Ваша жизнь и здоровье — залог того, что вы сможете неоднократно еще и еще бросать вызов антиобщественному элементу», — произнес я, вставая с первого и помогая ему подняться. Тезис про то, что не надо геройствовать, ибо героизм вследствие чьей-то глупости, я произносить не стал. Для них я щегол, не мне их учить, хотя, по сути, учу. Тренировку традиционно закончили борьбой. Я позаходил к ребятам и даже умудрился пару раз полететь на ковер, но уже там реализовал свое техническое преимущество, переворачивая или атакуя. В целом я вымок, хорошо потренировавшись, вымокли и цифры. А после мы сделали беговую заминку, немного растяжки, и традиционные аплодисменты друг другу завершили сегодняшние занятия. А идя в тренерскую, я вспомнил шутку и решил пересказать ее Глебу. В субботу трое похожих на русских людей под угрозой предмета, похожего на нож, отобрали у потерпевшей предмет, похожий на женскую сумочку. «В милиции наслушался», — широко улыбаясь, спросил он. «Ну, типа да. Очень низкая кадровая квалификация у них, шибко часто случается. Я слышал, тебя в Курске буквально сдали преступникам, сказав ФИО и место жительства», — спросил он меня. «Я думаю, это было сделано специально. Я тогда заявление отказался писать из одного хамоватого сержанта», — ответил я. «Ты смело мог требовать присутствия твоих представителей. Тебе же даже 18 не было», — произнес он и задумался. «Да и сейчас нет. Только вот поймал себя на мысли, что ты не кажешься 17-летним. Такое ощущение, что ты старше, и тебя уже кто-то обучал и технике, и жизни». «Почему ты так решил?» — спросил я. «Ощущается жизненный опыт. А так как тебе его по логике взять неоткуда, то значит, это чужой жизненный опыт. Короче, ты же слышал, что перед смертью вся жизнь перед глазами проносится», — улыбнулся я. «Ну да, есть такое выражение. Так вот, у меня после удара о ковер в Тамбове пронеслась и остановилась на 60-х годах», — отшутился я. 60 лет — это как минимум генерал», — глубокомысленно заключил Глеб. «Мы были уже в тренерской и переодевались». «А вот еще одна ментовская шутка. Хорошо быть генералом. Деньги уже есть, правда, хрен уже не стоит. Хорошо быть лейтенантом. Хрен стоит, будь здоров, правда, денег еще нет. Хуже всего быть майором. И денег еще нет, и хер уже не стоит», — произнес я, заходя в душевую, но ожидаемого смеха не последовало. «Это я удачно зашел», — произнесли из тренерской голосом явно не Глеба. «Здравия желаю, товарищ майор», — отрапортовал Глеб. «Млядь», — подумалось мне, услышав, что в тренерской появился еще кто-то. «Возможно, кто-то важный».